Я воспользуюсь этим шансом, чтобы проверить его осведомленность о ситуации». Сюэин немедленно отступил, прежде чем ударить его копьем, как ядовитая змея, касаясь этого огромного щита. Гонг, подавляющая сила сопротивления, немедленно передалась на копье. Хорошо, что это был просто финт, но даже до сих пор копье вибрировало с несколькими слоями силы, когда он попытался совершить удар, в результате чего Сюэин улетел назад. Такая огромная сила. Сюэин была поражен. Вы не можете убежать. В тот момент, когда Сюэин улетел назад, этот громадный человек бросился вперед. Копье Сюэина было подобно воде, мягкой до крайности. В тот момент, когда копье столкнулось с топором, непредсказуемая сила заставила ось измениться в ее направлении. Сокрушай. Щит сразу же после атаки атакует, приближаясь к Сюэину. Огромный щит и огромный топор непрерывно набрасывались на него. Сюэин был вынужден постоянно защищаться. Этот результат был неизбежен между богатым боевым опытом огромного Романа и его методами, которые достигли щит гроссмейстера и гроссмейстерского топора. Эта комбинация обоих методов была по-настоящему единой. Этот уроженец чрезвычайно силен, и он использует щит и топор, как тяжелое оружие, так быстро и свирепо. Сюэин прикладывал все усилия, чтобы защищаться, одновременно думая с ним, подавляя меня, хотя моя глубокая мистерия воды бесчисленных существ имеет некоторую непредсказуемость и мягкость, я все равно ничего не могу сделать против него. Было много школ боевых действий. Мягкие и непредсказуемые методы копья сталкивались с таким лобовым подавлением, не имели возможности преодолеть его. Было ясно видно, что дворец инферналов не оставлял ни малейшей возможности, что удача могла сыграть роль в любом из этих новых трансцендентных матчей. Этот пугающий топор прорезал воздух. Если он обрушится на Сюэина, то он, несомненно, умрет. Если я настаиваю на том, чтобы держаться как таковой, меня в конце концов победят. Я должен найти способ нанести ответный удар. В этот момент, когда Сюэин улетел назад, он внезапно прыгнул вперед, высоко подняв копье, похожее на кого-то, пытающегося расколоть небеса, принести с собой бесконечную лихорадку, когда он взломал вниз. Когда его копье выгнулось вниз, появились языки пламени, похожие на приземление метеорита. Огонь мириады существования, взрывное и свирепое, непосредственно встретило сокрушительную атаку. Судя по его лобовой мощи, это было большое увеличение по сравнению с техникой копья, использующей глубокую мистерию воды бесчисленных существований. Хотя это не было в два раза больше силы, это можно было бы считать близким. Более того, по мере того, как осознание царства возрастало, различия между методами копья различных глубоких мистерий становились все больше. Техника копья, использующая огонь, станет более жестокой, а техника копья, использующая воду, станет более непредсказуемой. Вы пришли в нужное время. Огромный уроженец был взволнован. Он тут же рухнул с огромным топом в руке. Он хотел расколоть копье, принадлежащее человеку, перед ним, убив этого человека до смерти. Взрыв. Раздалось громкое столкновение. Столкновение заставило Сюэина так сильно содрогнуться, что он отлетел назад от последствий. Этот огромный уроженец был также потрясен огромным контактом, и все его тело дрожало неудержимо, не давая ему зарядиться, чтобы убить Сюэина. Пу. Рот Сюэина был полон запаха крови, но глаза его были полны возбуждения. С самого начала трансцендентной битвы жизни и смерти, это был первый раз, когда он почувствовал ощущения, которые он испытал, когда он сражался с Сян Пан Юнем в прошлом. Это давление и тревога стоять на тонкой грани между жизнью и смертью. Даже несмотря на то, что северный ветер, 15 мечей доставлял ему захватывающее ощущение угрозы смерти, это чувство было на одно мгновение. Эта трансцендентная битва жизни и смерти становится все более и более интересной. Сюэин был взбудоражен. Это был, наконец, тип сражения, где он мог действительно заточить свое тело. Стоя на тонкой грани между жизнью и смертью, это ощущение заставило все его тело дрожать от возбуждения. Угроза смерти, имитирующая его жизненные инстинкты, позволяющая ему войти в идеальное состояние для битвы. Том 5, глава 18. Шестой матч битвы жизни и смерти. Волны были бурными. Огромный уроженец был похож на камень, неподвижный. Кроме того, он был ростом около 5 метров. Насколько велико будет его тело, высота Сюэина даже не достигла этого коренного трансцендентного бедра. Огромный уроженец снова случайно ударил Сюэина своим щитом, словно надвигающейся стремительной стеной, случайно размахивая своим топором. Сюэин оказалась в затруднительном положении, чтобы уклониться от атаки. Если бы вместо большого размера этот огромный уроженец был меньше, но более гибким, Сюэин мог бы иметь больше шансов преодолеть его. Но этот коренной трансцендент подавил Сюэин с его прямыми приемами, наслаждаясь своим преимуществом до глубины души, используя свое огромное тело и силу. Дун Бо Сюэин находится в тяжелом положении. Я боюсь, что он потерпит поражение в этом пятом матче. Хм. Опираясь на непредсказуемость своей воды бесчисленных существований, чтобы защититься от вертикального подавления этого великана, он больше не надеется на эту битву. Я слышал, что у него пробудившаяся изначальная родословная. Те немногие из вас не должны умолять других. Кто знает, Дун Бо Сюэин может прорваться в одном моменте. В том году Чи Цибай фактически прорвался во время своего пятого матча в ситуации жизни и смерти, что позволило ему достичь второго уровня королевства мириадов до победы в шестом матче. На восточной смотровой площадке некоторые из этих трансцендентов сидели прямо, полностью сосредоточившись на матче. Сюэин, маленький брат Сюэин, Чи Цубай и другие трансценденты области солнца были полны тревоги. Из того, что они увидели, не активировав мощь крови, Сюэину пришлось бы нелегко выиграть эту битву. Как жаль, что Сюэин еще слишком молод, и его понимания царств не хватает, прокомментировал Пэншан. Сюэин, напротив, вообще не беспокоилась. Он сражался в исключительно счастливом настроении. Его копье хлестало вокруг, временами мягкое и непредсказуемое, в то время как в другие были очень свирепыми. Что касается противника Сюэина, то из 10 ударов 6 или 7 из этих нападений были чрезвычайно агрессивными, и большинство из них встретили силу с силой. Прямое подавление, кажется, не имеет врожденных недостатков, но он слишком жестокий. Лучшие боевые техники имеют как инь, так и янь, мягкие, так и жесткие стороны. В этом году Сюэин сначала осознал огонь мириады существ, прежде чем понял, что что-то не так. Он осознал смысл, лежащий в основе твердости и гибкости, прежде чем постичь воду бесчисленных существований. Всякий раз, когда он размышлял о мире, он понимал, что все имеют две стороны, инь и ян. Чисто атакующий с жесткостью и подавляющий с вертикальным методом может иметь хорошие результаты, но если он не сможет выиграть матч в течение короткого периода времени, у него могут быть шансы на ответный удар. Он очень упорный, но у меня есть твердость и мягкость, что дает мне надежду выиграть сражение. Кажется, у него нет недостатков. Тогда я создам некоторые во время битвы. Сюэин отличался от обычных трансцендентов. Трансцендентных рыцарей можно отнести к двум категориям: тем, у кого было много сражений на жизнь и смерть с самого начала, и тех, кто предпочитал экспериментировать и размышлять. Первый тип использовал свой боевой опыт, чтобы постигать и постоянно совершенствовать свои техники во время этих сражений, позволяя лучше понимать царство. В число таких трансцендентов входит Чи Цубай. Он любил битвы, и каждая битва, с которой он сражался, сделала его еще сильнее, прежде чем, наконец, он сконденсировал истинный смысл пустоты. Что касается других трансцендентов, то они не участвовали во многих сражениях жизни и смерти. Вместо этого они будут проводить длительные периоды времени, строя прочный фундамент, прежде чем продолжать совершенствовать себя и, наконец, достигая более высокого понимания царств. Сюэин принадлежала к этой последней группе трансцендентов. После того, как он стал трансценденталом, у него не было таких интенсивных битв. Он участвовал только в сражениях в течение полумесяца в горном хребте опустошения, битве с демоническим посланником и Сян Пан Юнь, в этих трех сражениях, которые были самыми интенсивными. Впоследствии, в долине Черного Ветра, внутри подземного большого зала, эти 6 лет были потрачены им самим, пытаясь совершенствоваться через самопознание. Кроме этого, не было сражений жизни и смерти. Волны были бурными. Может быть, он унаследовал сильные стороны от своей матери. Сюэин любил думать, исследовать и обобщать. Так было и во время сражений. Воюя с огромным уроженцем, Сюэин не испытывал беспокойства. Вместо этого, во время короткого обмена, он сразу понял слабые и сильные стороны своего противника, прежде чем планировать сражение в соответствии с его собственными сильными сторонами. Столкновения с обеих сторон были чрезвычайно жестокими и взрывоопасными. Под действием методов копья, использующих глубокую мистерию огня мириады существ, хотя он был слабее на уровне, Огромный уроженец все еще был затронут вибрацией, его руки онемели, и его тело пошатнулось. Под постоянными столкновениями Сюэин стремился раскрыть любые недостатки в техниках гиганта с целью убить этого огромного уроженца. Но, судя по всему, уроженец действительно был гроссмейстером щита и никогда не даст Сюэину легкой возможности атаковать. Но оборону можно было разбить после того, как прошло достаточно времени, пока были использованы правильные меры против такой защиты. Пока один был терпеливым, шанс определенно прибыл. Хонг. После горизонтального удара Сюэина по щиту, острие копья в руке Сюэина вибрировали настолько, что ему пришлось отступить назад. Но Сюэин уже разработал контрмеры. Копье вращается на 180 градусов, хвост копья становится головой, а копье – в конце. Сю. Копье в руке мгновенно ударило. Использование хвоста копья. Этот хвост копья также вращался, поскольку он сформировал дугу, принося с собой пугающе мощную и непредсказуемую силу, а также позволяя потокам воды вращаться вокруг нее. Ах, великий уроженец был беспечным. В конце концов, кому-то редко удавалось использовать хвост копья. Несмотря на то, что это не был резким, у щита не было времени, чтобы блокировать атаку. Только благодаря использованию этого великого топора, с отчаянной силой, коренной трансцендент может поспешно парировать атаку. Пу, хвост копья столкнулся с топором. Они столкнулись. Кроме того, с непредсказуемой вращающейся силой, где даже невооруженным глазом не виделось движение дуги, и только с прикосновением и вращением копья обошло ось. Пу, удар попал в голову. Гладкий конец копья оказался прямо на горле огромного уроженца. С непредсказуемой проникающей способностью он мгновенно пробежал. Хонг, этот толстый хвост копья все еще вращался, когда он пробивался сквозь, сделав круговую рану в горле. В конце концов, шейка этого огромного человека была толстой, и если бы рана была слишком маленькой, он бы не умер. Убей. Горло огромного уроженца было пробито копьем, пока не появилась огромная рана. Его глаза были все еще широкими, и он собирался продолжать атаковать своим щитом. Сюэин сразу отступил назад. Су-су-су. Он увеличил расстояние между ними. Этот огромный абориген стоял, широко раскрыв глаза, прежде чем прикрыл свою шею одной рукой. Но в конечном счете, это было бесполезно. Отверстие было слишком большим, и огромная жизненная сила его тела была недостаточной, чтобы спасти его. Он стоял там в течение двух дыханий времени, прежде чем, наконец, упал. Хуа. В этот момент некоторые трансценденты, которые смотрели, встали. Все они с изумлением наблюдали, как упало тело огромного туземца. Он выиграл. Способ победы Сюэин был шокирующим для многих трансцендентов. Этот Дунбо Сюэин объединяет и воду, и огонь в технике копья во время ближнего боя, прививая им твердость и гибкость. Когда он защищается с мягкостью, едва ли имеются какие-либо изъяны. В то же время, когда он нападает отчаянно, он чрезвычайно свиреп. Кроме того, переход от техники жесткого копья к технике мягкого копья. Это очень естественно. Так ужасно. Многие из трансцендентов высоко оценили Сюэина. Трансценденты, спустившиеся с двух крайностей, могут быть очень сильными, но их слабости будут предельно очевидны. Для таких людей, как Сюэин, фокусирующихся как на наступательных, так и на оборонительных целях, как на стойкость, так и на гибкость, были люди, которые чрезвычайно жесткие. Но на самом деле трансценденты, решившие идти по этому пути, были редки. Это было потому, что трансценденты имели ограниченное количество энергии. Пройдя один экстремальный путь, они могли легко поднять свою боевую мощь. Хотя стиль техники Сюэина был идеален и почти во всех областях, потребовалось бы слишком много энергии. Уже начинался шестой матч. Шестой матч был сражением, в котором Чи Цубай выиграл только после достижения второго уровня его понимания в царствах мириады существ. Шестой матч. Сюэин глубоко вздохнул. Этот решающий матч был бы намного сложнее, чем предыдущие матчи. Хуа. С неба спустилась фигура. Это был зеленоволосый мужчина ростом в 2 метра. У него было крепкое тело с выражением, похожее на то, что оно было вырезано из камня. Его волосы были довольно пышными. Даже когда он стоял, он издавал необъяснимое дыхание. Том 5, глава 19. Анализ. В тот момент он спустился на землю, образовавшиеся на поле боя бурные волны воды медленно превращались в огромный водоворот, который окружал зеленого длинноволосого мужчины. «Вода, ты действительно хочешь использовать воду, чтобы поиграть со мной?» Тот зеленоволосый мужчина ухмыльнулся. В то же самое время, пугающий холод немедленно распространился вокруг него, замораживая ранее бурные волны воды. Даже рябь водоворотов застыла на месте, когда температура всего поля битвы быстро упала. Так холодно. Сюэин ощущал язвительный холодок, когда мороз медленно покрывал его. С одной только мыслью, трансцендентная ци вокруг его тела немедленно двинулась, разбив мороз, образовавшийся на его теле. Тем не менее, даже все еще окружающий озноб снова коагулировал. Сюэин мог только полагаться на свою трансцендентную ци, чтобы постоянно изгонять и разрушать мороз. Как только он остановился, он стал ледяной скульптурой. Он даже не мог заимствовать силу огня. Такой поступок был бы бесполезным, так как мороз был достаточно распространенным, и в тот момент, когда начнется формирование силы огня, его немедленно изгонит. Это действительно холодно, несмотря на то, что моя трансцендентная ци защищает мое тело. Кроме того, с пробуждением первозданной крови, мое плотское тело было укреплено, и все же я все еще чувствую, как холод проникает сквозь мои кости, удивился Сюэин. Этот вид холода мгновенно заморозил обычных рыцарей легенд до смерти. И даже обычный новый трансцендентный с более слабым телом дрогнет от холода. Это было главным образом из-за того, что тело Сюэин уже находилось на средней стадии небесной области, когда он прорвался, и это привело к тому, что он смог справиться с таким сильным противником в ходе шестой битвы. Помимо ощущения холода, проникающего в его кости, бесконечный озноб даже создала мощную подавляющую и связывающую силу, как если бы вес тела составлял 5000 килограммов. Холод, подавление, все эти факторы уменьшали его собственную боевую мощь лишь до 60-70% его обычных способностей. Этот зеленоволосый самец перед ним действительно может быть отнесен к категории среднего ранга трансцендента. Человек, пойдем, позвольте мне посмотреть, сколько способов вы можете потратить, чтобы попытаться сбить меня. Зеленый седой человек насмехался. Его тело было окружено серебристо-белым слоем льда, как будто он стал ледяным человеком. Хаэм. Трансцендентный Ци Сюэин постоянно вращался вокруг его тела, разбивая образовавшийся мороз. С размытым движением он наступил на волну замерзшей воды и появился перед зелеными волосами. Ху. Движение копья стало тенью, как никогда непредсказуемым. Зеленоволосый мужчина надевал на руки серебряные перчатки. Он попытался схватить копье Сюэина, но каждый раз, когда его пальцы сталкивались с копьем, он чувствовал, как скользко и трудно его схватить. Острие шлема использовало вращательное усилие, прежде чем тотчас же ударил его по направлению к его телу, к хи-чи-чи. Черное копье пролетело в сторону тела мужчины, груди и горла. Тем не менее, нападение оставили только белые шрамы поверх покрытого льдом зеленого волоса мужчины. Кроме того, слой льда на его теле даже имел некоторые потоки света, вращающиеся вокруг него. Как только несколько белых шрамов были заколоты, их немедленно вернули в исходное состояние. Такая непредсказуемая техника копья, что даже я не мог ее схватить. Меня так испугало то, насколько я могу подумать, что это может быть. Мужчина с зелеными волосами засмеялся. Хаэм. Техника копья Сюэин начала трансформироваться, мутируя в состояние ярости, поскольку его техника копья приносила ему пламя. Это заставило его атаки взлететь как по скорости, так и по мощности. Пен-пен-пен. Зеленоволосый мужчина легко блокировал атаки Сюэина ладонями. Несмотря на слой льда, покрывающего его ладони, защита все еще раскололась. Даже до сих пор, серебристо-белые перчатки, которые он носил, не могли быть прорваны. В то же время он использовал этот шанс, чтобы мчаться внутрь, поскольку он хотел убить Сюэина в матче ближнего боя. Сюэин яростно отступил. Черт, выражение Сюэин изменилось. Это понимание родного трансцендента достигло царства мириадов. Постигнув царство бесчисленных существований, эта боевая техника этого коренного трансцендента также станет грозной. Если бы он зависел от своего понимания глубокой тайны воды бесчисленных существований, непредсказуемость позволила бы ему ударить его тело противника, но защитный слой льда его противника не мог быть прорван. И если бы он зависел от огня мириады существ, он мог бы прорваться сквозь слой защитного льда. Однако такая атака была слишком прямой. Зеленоволосый человек мог легко защищаться от этого. У обоих подходов были свои плюсы и минусы. если он не продемонстрировал свою атаку с двойным драконом из воды и огня. Этот шаг был создан им после глубинных мистерий за огнем и водой бесчисленных существований, позволяя технике получать как преимущество огня, так и воды, вплоть до степени их укрупнения и умножения силы, дающий еще больший прирост. Однако этот шаг был последней техникой, которую он держал в секрете. Эта трансцендентная битва жизни и смерти была очень ценной возможностью для него тренироваться и совершенствоваться в относительно безопасных условиях. Таким образом, он, безусловно, использовал бы каждую возможность. Только в случае крайней необходимости он был бы готов использовать атаку с двойным драконом из воды и огня. Прямо сейчас он мог умериться в глубинных мистериях воды и огня, если бы использовал свои обычные методы. До тех пор, пока его понимание глубинных мистерий за водой увеличилось, его атака двойного дракона из воды и огня будет иметь еще большую силу. «Ха-ха-ха, человек, ты точно проиграешь». Сумасшедший мужчина с зелеными волосами безумно продвинулся. При подавлении бесконечного холода скорость Сюэина уменьшилась до такой степени, что он не смог убежать. Он мог только полагаться на свое копье, чтобы парировать атаки. Зеленоволосый мужчина раз за разом подходил к Сюэину. Что же касается Сюэина, то он мог использовать только техники копья, удар, взрыв, чередуя глубокие тайны за водой и огнем, чтобы блокировать входящие атаки. Все остальные могли видеть, что Сюэин был абсолютно в проигрыше. Он не мог даже угрожать этому зеленоволосному коренному трансценденту и был полностью подавлен. В углу восточной смотровой площадки горбатая старая бабушка наконец показала улыбку. Как я уже говорил, с каким молодым это отродье, уже поразительно, что он может выиграть 6 матчей. Прекрасно, вы ранее говорили, что этот отродье не сможет выиграть 6 матчей. Лысый и костлявый старик Чао Цин вместо этого с гордостью сказал. Сейчас, несмотря на то, что Дун Бо Сюэин проигрывает, он не выпустил свою изначальную родословную. Я считаю, что в тот момент, когда он ее выпустит, победа в этом 6-м матче не будет проблемой. Хм, это потому, что он зависит от первобытной родословной. Если бы у него не было этого, я уверена, что он никогда не смог бы выиграть 6 матчей. Старая бабуля холодно фыркнула. Улыбка Чао Цина стала крайне критической, потому что он не мог сдержать своего восторга. Хе-хе, красиво, не забывайте, что наша ставка ранее была только о том, сможет ли Дун Бо Сюэин выиграть 6 матчей или нет. Вы сказали, что он не сможет, и я сказал, что он сможет. Пока он выигрывает 6-й матч, независимо от того, из-за его изначальной родословной или нет, я выигрываю эту ставку. Ваши 5000 килограммов изначальных камней, мои. Если это ваши, то пусть будет так. Я говорю, вы, старый, вы уже умираете, и все же, какое использование этих 5000 килограммов изначальных камней? Эта старая бабушка, к несчастью, сказала, такая большая ставка была редкой, даже среди полубогов. Только эти 2 пожилых человека приближались к концу своей жизни, которые осмеливались заключить такую огромную авантюру, поскольку в конце концов сокровища потеряли для них смысл. Как только они умрут, их сокровища останутся для их потомков. Конечно, они очень полезны для меня. Я всегда могу дать их талантливым ученикам моей водной даосской фракции, не так ли? Например, я могу дать некоторые этому Дун Бо Сюэину, эти 5000 килограммов изначальных камней, выигранных от убийцы номер 1 из кровавой таверны. Просто небрежно отдавая их моим юниорам, я все равно буду счастлив. Чжао Цин был чрезвычайно радостным. Хм, хмф, посчитай, что тебе повезло. Просто я неправильно рассчитал только это. Старая бабушка посмотрела вниз. Первородная родословная этого ребенка Дуна Бо Сюэина, это просто вспышка силы и что-то очень распространенное. Это может не очень помочь в трансцендентной битве жизни и смерти. В лучшем случае он выиграет еще 1 или 2 матча. Поначалу я думала, что этот отродье слишком молодо, и только что вошел в трансцендентность только с первым этапом понимания в царстве бесчисленных существований. Кто бы мог подумать, что он мог бы сочетать глубокие мистерии, стоящие за водой и огнем, до такой степени совершенства, что позволит ему убить свой путь до 6-го матча. Видение старой бабушки было зловещим, и ее первоначальные оценки не были ошибочными. Это было только то, что понимание Сюэином глубинных мистерий, стоящих за водой и огнем, постоянно росло. Хотя он все еще находился на первом этапе понимания, Он находился на более высоком уровне понимания в царстве бесчисленных существований. Более того, его интеграция глубоких мистерий была совершенной. Вот почему он мог убить свой путь до шестого матча, не завися от его вспышки силы. «Потеря означает потерю», — подразнил Чао Цин. «Просто я был беспечным». Старая бабуля пыталась оправдаться. «Потеря означает потерю», — продолжил старый Чао Цин. «Ты заткни свой рот». Старая бабуля уставилась на него. «Потеря означает потерю». Чао Цин улыбался до такой степени, что его губы были кривыми. «Ты, старый, ты все еще осмеливаешься заключить еще одно пари». Старая бабуля стиснула зубы. Чао Цин был поражен. «Готов поспорить, это отродье не выиграет восьмой матч. В лучшем случае, он остановится на седьмом». Старая бабуля уставилась на него. «Вы смеете? Ставка по-прежнему будет 5000 килограммов изначальных камней». Чао Цин замолчал. По его оценке, Сюэ Ин нужно будет выпустить свою кровавую мощь, чтобы выиграть шестой матч, и даже результат седьмого матча будет неопределенным. Победа в восьми матчах будет к тому времени совершенно безнадежной. Но, прожив целую жизнь, он приближался к концу своей жизни. Иногда быть умышленным было именно это, быть умышленным. «Смею», — сказал Чао Цин. «Вы действительно осмелились поспорить?» Старая бабуля была поражена. «Ха-ха, я уже выиграл у тебя 5000 килограммов. В лучшем случае, я просто верну их вам». Чао Цин громко рассмеялся. «Ты уверена в своем умысле?» Старая бабуля была полна улыбок, как будто она расцвела в цветок. «Слишком много изначальных камней сделали меня самонадеянным», — восхищенно сказал Чао Цин. Горный лорд, глава фракции Си Конг Ян и город лорда Бу были истинными повелителями современного человеческого рода. Они были более мирными, чем остальные. Город лорд Бу все еще находился в ее положении, когда она небрежно наблюдала за матчем, выпивая вино. Неплохо, он мог даже дойти до шестого матча. Однако из этих обстоятельств он должен будет зависеть от своей изначальной родословной, кровавую мощь, чтобы выиграть этот матч. Самое большее, он выиграет седьмой поединок, прежде чем будет побежден в своем восьмом. То, что сказал лорд Бу, было похоже на правду. Горный лорд Он и глава фракции Си Конг Ян с улыбкой согласились. Том 5, глава 20. Маленький сюрприз. За исключением тех полубогов с невероятной силой, трансценденты, которые тренировались в течение определенного периода времени, могли понять, что происходит. Этот Дун Бо Сюэ Ин почти не владеет техникой. Ему, скорее всего, придется использовать его исконную родословную. В течение этого полугодия перед битвой Сюэ Ин отправилась в таверны и рестораны, оказывая поддержку некоторым из трансцендентов. Эти трансценденты почувствовали дополнительную силу, испускаемую его плотным телом, что позволило им заключить, что Сюэ Ин, скорее всего, уже пробудил свою изначальную родословную. Во время сражения, когда зрители обсуждали конкурс между собой, они, естественно, говорили о его изначальной родословной. Именно благодаря этому из уст новости распространились на большинство присутствующих трансцендентов. Действительно, все прошло в соответствии с тем, о чем они говорили. Сила этого коренного трансцендента была настолько велика, что он мог полностью подавить Сюэ Ина. Если Сюэ Ин не активирует свою изначальную родословную, он наверняка проиграет после некоторого неоценимого периода времени. Ху-хуа. Копье взвивалось в воздухе. Временами это было непредсказуемо и странно, как если бы огромный питон пытался атаковать. В другое время, он пользовался бы силовым способом. Были даже времена, когда копье было сметено в назойливой манере, желая пронестись через тысячу солдат, и времена, когда копье использовалось, чтобы бить снаружи. Сюэ Ин уже давно стал одним целым со всем копьем. Волнующе, так волнующе. Это острое чувство удовлетворения вызвало эйфорию. Сюэ Ин сражался со своей душой. С юности он безумно тренировал свои техники копья. Помимо желания спасти своих родителей, он увлекся копьем. Только когда он наслаждался битвой из глубины своего сердца, мог ли он когда-либо достичь редкой ситуации во время сражения жизни и смерти за достижение чего-то удивительного. Для него погоня за вершиной техники копья была его амбициозным намерением. Даже став копьем гроссмейстером, он все еще не мог увидеть конец техники копья. С тех пор, как он достиг мастерства, он постиг больше естественного мира, поглощая глубокие тайны, стоящие за ним, прежде чем довести их до совершенства с помощью своих собственных методов копья. Сначала он изучил огни мириады существ, а затем воды бесчисленных существований. Все эти понимания позволили его техникам копья достичь состояния, близкого к совершенству. Прямо сейчас он был под давлением битвы жизни и смерти. Это давление позволило ему проявить свои методы копья в полной мере. По пути, радостно демонстрируя свои навыки, он использовал этот шанс, чтобы понять и усовершенствовать свои техники копья. Битва предоставила ему возможность увидеть силу каждого движения и стиля, которые он имел. Только во время реального сражения он мог лучше понять и поэкспериментировать со своими методами копья. Противником пятой битвы был тот, кто использовал для него прямое подавление. Что касается шестой битвы, это был противник, который специализировался на ближнем бою. Различные стили боя позволили ему испытать свои методы копья со всех сторон. «Мои техники копья все еще отсутствуют, особенно в ближнем бою. Копье должно стать еще мягче. Власть также отсутствует, особенно во время взрывных атак». Способ тренировок Сюэина был отличным от многих других. Но для Сюэина он практиковал свое копье, когда он гонялся за совершенством в своих техниках. Когда битва продолжалась, Сюэин все больше и больше размышлял о своих собственных методах копья. Он временно помещал эти мысли в его сердце до того момента, когда он был свободен и пребывал в мире. Только тогда он выведет их, чтобы понять эти размышления. «Умри». Его ладонь неожиданно проникла через защиту копья Сюэина, когда она направилась к Сюэину с целью пронзить его грудь. Полубог Дворца Инферналов, ответственный за просмотр битвы, изменил свое выражение. Он был готов вмешаться в любое время. Сюэин внезапно повернул копье. Хвост копья двигался, как мясорубка, когда он схватил входящие руки зеленоглазых мужчин. Этот уроженец трансцендентно презрительно усмехнулся. Такой шаг был ниже его рассмотрения. Техника копья Сюэин потребует полной силы, используемой с глубокой тайной огня, прежде чем она сможет пробиться сквозь ледяной слой, защищающий его тело. Только простой удар хвостом копья мог быть даже заблокирован защитой, не такой большой, как его ледяной слой защиты. Таким образом, зная, что его тело может полностью противостоять движению Сюэин, туземец продолжил бить ладонью в грудь Сюэина. Холод вспыхнул в глазах Сюэина, когда слабый кроваво-красный поток ци окутал его тело. Вспышка кровавых линий. Крепкое правое предплечье зеленокожего мужчины стало скрученным полностью, и даже кости вылетели из него. Ах, выражение этого седовласого человека мгновенно изменилось, когда он отступил. Сломанная рука была маленьким делом. В конце концов, у трансцендентных туземцев была быстрая восстановительная сила. Но сила Сюэина стала настолько грозной в столь короткий период времени. Он был теперь даже сильнее, чем родной трансцендентный, до такой степени, что даже сломал ему руку. В то же самое время зеленоволосый мужчина отчаянно отступил. Копье в руке Сюэин двигалось в пугающей дуге, когда она ударила ножом по зеленому мужчине. Тот зеленоволосый мужчина использовал левую руку, чтобы блокировать атаку, но с непредсказуемостью глубокой тайны воды он не мог блокировать атаку. Копье обошло его стороной. Зеленоволосый самец изо всех сил пытался уклониться от атаки, но копье ударилось в правую часть груди этого зеленоватого мужчины. Он отступил на чрезвычайно высокой скорости, вытаскивая копье, когда он отступил назад. Это движение создало дыру в груди. Однако, не пронзая сердце, такая рана считалась довольно легкой для коренного трансцендента. «Умри за меня». В то же время, когда копье Сюэина покинуло тело этого седовласого самца, он сразу же начал преследовать его, прежде чем яростно рубил своим копьем. Удары копья Сюэина были слишком быстрыми. Во-первых, это был ближний бой. После этого удар, прежде чем, наконец, рубить его копьем. Один из них шел вперед, а другой отступал назад. Конечно, тот, кто отступал назад, имел бы значительное снижение его скорости. И причина, по которой он отступал назад, был в том, что зеленоволосый мужчина нуждался в продолжении нападения Сюэина. В ситуации, когда такое пристанище преследует, как он мог оставить его спину столь устрашающему противнику? Хонг, яростно рубя, копье приносило с собой бесконечную мощь, которая могла быть заблокирована единственной рукой, которую мог использовать этот седовласый человек. После этого раздался громадный звук, когда копье прорвало его защиту, прежде чем рубить голову этого седовласого мужчины. Бум! Глаза зеленоглазого мужчины округлились. В то же время его срубили вниз силой, которая прочно укрепила его внутри льда, хотя и с разницей, свежая кровь капала с его головы. Все в его голове уже стало пастой. Хорошо, блестяще, увлекательно, возбуждает. Столь грозный, такой грозный. В тот момент, когда он хочет вернуться, он может это сделать. В мгновение ока, этот родной трансцендентный уже мертв. Бесчисленные смертные на западной смотровой площадке были взволнованы. Даже легендарные рыцари и маги дрожали от возбуждения. Раньше Сюэин фактически полностью подавлялся в течение времени, необходимого для приготовления чашки чая. Однако, когда Сюэин решил взорваться, просто атакуя в ближнем бою удар, он убил коренного трансцендента. Как быстро было движение Сюэина, только смертные из звездных уровней едва могли разглядеть слабую тень возмездия Сюэин. Несмотря на это, они все еще испытывали волнение от переживания этого. Так ужасно. Ю Цзин Цу была чрезвычайно возбуждена. Она была счастлива за Сюэин. До начала битвы она поняла, что трансценденты, выигравшие по меньшей мере 6 матчей в трансцендентной битве жизни и смерти, были удивительными мастерами. Согласно легенде, святые ранги номер 1 рыцаря ветров Чи Цубай выиграли 6 матчей в том году, когда он участвовал в сражении. Кроме того, Сюэин был еще моложе его, и он уже выиграл 6 матчей. В результате, она была очень рада за него, как будто сама выиграла битву. Этот Дунбо Сюэин действительно использовал свою изначальную родословную. Похоже, его боевая мощь достигла своего предела, и поэтому он должен использовать свою родословную. Я считаю, что 7-й матч был бы неубедителен. Может быть, если его удача будет хорошей, он может выиграть 7-й матч. Но 8-й поединок будет таким, где он определенно будет побежден. В тот момент, когда он использует свою изначальную родословную, это момент, когда он почти без сил. Даже и сейчас он довольно грозный. Сколько ему лет? Даже не используя свою исконную родословную, он убил своего врага в 6-м матче. Это то, чем можно гордиться. У трансцендентов была своя оценка битвы. Даже полубоги, в том числе вице-глава Чао Цин, глава фракции Си Конг Ян и Горный Лорд, и полубог Дворца Инферналов, все оценили Сюэина. Том 5, глава 21. Большой сюрприз. Конец второго раунда матчей. После часового перерыва мы продолжим третий раунд. Громкий голос раздался по всему залу жизни и смерти. Скрытым в этом голосе был легкий намек на восторг, поскольку большинство новых трансцендентов даже не имели бы квалификаций, чтобы начать битву среди третьего раунда матчей. Даже будучи эмиссаром, ответственным за дела Дворца Инферналов, такие слова редко звучали. Ворота зала жизни и смерти были вновь открыты. Бесчисленные смертные и даже трансценденты все еще взволнованно говорили о Сюэине. В конце концов, любой трансцендент, который мог бы пробиться до третьего раунда сражений, был кем-то, достойным восхищения. Что касается Сюэина, он прошел через открытые боковые двери в одном из уголков поля битвы, в павильоне в саду. Сюэин задумчиво стоял, впитывая камень источника в его руке, чтобы восполнить энергию, использованную ранее. Тем не менее, предыдущее сражение не поглотило слишком много его запас энергии. Что касается травм на его теле, которые были понесены, более половины из них уже давно выздоровели. В течение времени, необходимого для приготовления чашки чая, Сюэин поглотил первобытную мировую энергию, достигнув оптимального состояния как в своем состоянии духа, так и в физическом состоянии. Сжимая руку, Сюэин достал копье и начал тренироваться. Методы копья, которые я использую в настоящее время, все еще слишком слабы. Во время атаки взрывная сила недостаточно чиста. Сюэин стоял там, где был, и с поворотом запястья копье проходило через дугу, прежде чем нанести удар. Пламя сопровождало удар, вызывая из него пугающую взрывную силу. Волны воздуха, образовавшиеся в результате побочных эффектов, врезались в отдаленные стены сада, хотя никакого повреждения не было видно. Мне нужно сделать взрывную атаку еще чище. Исполнение его небрежно только уменьшит взрывную силу. Ранее в битве у Сюэина появилось внезапное вдохновение, которое привело к обнаружению множества проблем в его техниках копья. Даже после того, как битва закончилась, он все еще думал о том, как усовершенствовать технику копья. Поскольку копье было вытолкнуто наружу, некоторые эпизодические незначительные изменения были видны. Сюэин размышлял и находил правильный ход, который был бы подходящим для его теории. Дрифтовое пламя окружило его, когда он расширил свои чувства, чтобы ощутить бесконечные глубокие тайны, скрытые за мировым пламенем. Он искал ответ. Полчаса спустя, на этот раз, я добьюсь успеха. Глаза Сюэина посветлели, когда он снова ударил копьем. Копье было точно таким же, как пылающий метеор, взрываясь со скоростью, близкой к молнии. От его атаки остались следы пламени. Чистый удар, несмотря на то, что он казался обычным и с еще более слабым импульсом по сравнению с его предыдущей атакой, нынешняя сила была гораздо более целенаправленной. Это изменение позволило атакующей силе стать еще более страшным. Я был слишком глуп, когда слепо гонялся за взрывной силой огня прежде. На самом деле, полная конденсация взрывной силы в одну точку имела бы еще большую силу. На лице Сюэина появилось выражение радости, когда он снова ударил копьем. Пу-пу-пу. Видимые следы копья были замечены. Звучание эха от атаки стало мягче. Вместо этого были замечены следы пламени от метеорологической атаки, которые долгое время находились в воздухе. Сконцентрировав взрывную атаку полностью до одной точки, ее сила стала еще больше. С одной мыслью, Сюэин контролировал силу мирового пламени в окружении. Ясно, что его контроль над мировым пламенем сильно возрос. Бесчисленное пламя начало собираться, прежде чем конденсироваться в одно, которое горело жарче. Существенное увеличение подавляющей силы этого текущего пламени. Царство несметных существований второго уровня. Сюэин засмеялся. Наконец-то я дошел до второго уровня царства мириадов существ в моем понимании глубокой тайны огня. Имея прорыв в понимании царств, произойдут качественные изменения в его управлении мировой энергией. Когда он был в подземном большом зале в течение 6 лет, понимание глубокой тайны огня сильно возросло. Через полгода после того, как он стал трансцендентным, его понимание стало еще глубже. С накоплением еще большего понимания во время этих сражений жизни и смерти Сюэин, наконец, увидел свет и вошел на второй уровень глубокой тайны огня. Кто бы мог подумать, что я сейчас сделаю прорыв. Обычно другие прорывались мгновенно после просветления, но только через час отдыха я понял, что происходит с царством. Сюэин спонтанно смеялся, пока он молча кивал головой. Я достиг второго уровня понимания в сфере бесчисленного существования для глубокой тайны огня, но третий раунд матчей начнется сейчас, не оставляя времени на глубокую мистерию воды. Было бы лучше, если бы я попытался улучшить свою атаку дракона с водой и огнем. Нападение дракон воды и огня было фактически первой техникой убийства Сюэина после обретения трансцендентности. Слияние двух глубоких тайн за водой и огнем привело к созданию такой устрашающей техники. Сюэин держал это в секрете. Сила такого движения была слишком велика. Он предпочел бы сначала использовать свою собственную родословную власть до этого. Только когда его понимание глубинных тайн за водой и огнем увеличилось, техника воды и огненного наводнения дракона стала еще более грозной. В настоящее время глубокая мистерия воды была слабее глубинной мистерии огня. Это может привести к некоторым проблемам с атакой дракона. Сюэин сразу же показал свой ход, точно так же, как потоп-дракон, выходящий из воды. Мощная вращательная сила копья собралась у копья. Крайний инь становится крайним яном. Это нападение внезапно стало огненным драконом. На этот раз огненный дракон был еще более жестоким, чем прежде, и его сила была более сосредоточена. Широкие волны воздуха стали еще яснее, когда они выстрелили прямо к отдаленным стенам, образуя рябь на ней. Взрывчатость еще чище и целенаправленнее, что позволяет значительно увеличить ее мощность. Сюэин улыбнулся. Следуя первоначальному плану, Сюэин усовершенствовал себя в этих сражениях жизни и смерти. Когда он был подавлен до предела, его сила определенно выстрелила бы вверх. И если он не смог победить после увеличения силы, он использовал бы свою технику убийства атака с водой и огненным драконом. Следуя его предыдущей оценке, просто используя технику убийства, он должен легко выиграть 8 матчей. Прямо сейчас, с увеличением его понимания королевств, достижение второго уровня глубокой тайны огня, воды и дракона станет еще более мощным. Таким образом, он был вполне уверен в победе в 9-м матче, и даже в 10-м. Выиграть 9 матчей, Сюэин изумился сам себе. Я готов поспорить, что за последние 10 тысяч лет кто-то выиграл 9 матчей. Его собственная изначальная родословная была обычной, и все же он мог выиграть 9 матчей. Как бы это было ослепительно. И если бы он мог выиграть 10-й матч, это было бы чем-то невероятным. Это первый раз, Когда я открываю себя перед всеми человеческими трансцендентами, Сюин беззвучно подумал, я должен сделать все возможное, использовать всю мою силу, чтобы показать им, кто я. Чем более дьявольски умным он был, тем выше был бы его инферналский дворец. Согласно его собственному пониманию истории клана Ся, человечество всегда встречало опасности из разных областей. Таким образом, если бы он был достаточно талантлив, он мог бы иметь большее совершенствование. Кроме того, тот, кто хотел бы предложить за него награду в кровавой таверне, должен был бы заплатить еще более высокую сумму. В заключение, чем более талантливым он проявил себя, тем больше выгоды он получит. Выиграть 9 и броситься до 10. Я действительно с нетерпением жду этого. Сюин всегда был спокоен в битве жизни и смерти. Тем не менее, в то же самое время, он с нетерпением ждал ситуации, когда все трансценденты были бы ошеломлены его доблестью. Вскоре Сюин снова вошел в поле битвы. Он был очень спокоен, когда вышел на поле битвы. Взглянув вверх на восточную смотровую площадку, он увидел Чи Цубай, Пэншеня и других трансцендентов из провинции Спокойного Солнца. Они все были его хорошими друзьями и улыбались ему. Некоторые из них даже подняли кулаки. «Я покажу всем вам большой сюрприз». Сюин продлил свой контроль над мировой энергией на всем поле битвы. С тех пор, как он достиг второго уровня царства бесчисленных существований, его уверенность сильно выросла. Том 5, глава 22. Волшебный золотой павлин. Донг. Раздался звук барабана. С небес поднялась огромная фигура. На самом деле это была черная обезьяна около 10 метров в высоту. В его руке была огромная булава длиной более 10 метров. Трансцендентальный рафинерный организм, пробормотал Сюин. Первый матч каждого раунда будет относительно безопаснее, чем последующие матчи. Независимо от того, был ли это аватар Ци Гунлян Юань или этот рафинирующий организм перед ним, в лучшем случае они сильно ранят Сюина, но не убьют его. Тем не менее, восьмой и девятый матчи после этого будут настоящими битвами за жизнь и смерть. Хотя это было относительно безопаснее по сравнению с другими матчами, сложность была все еще очень высокой. У него не было легкой победы над аватаром Ци. Что касается этого рафинерного организма, было еще сложнее. Черная обезьяна бросилась вперед, пока она махала булавой в руке. Любой был бы потрясен, просто глядя на ее свирепость. Сюин сразу же вызвал слабый поток крови, когда он двинулся вперед, чтобы отразить атаку. Гонг-гонг. Они обменялись десятками движений в мгновение ока, в результате чего Сюин почувствовал себя беспомощным. Этот трансцендентальный организм обладает огромной силой и не разрушается. Я не могу победить только с глубокой тайной воды. Техника копья с глубокой тайной водой была слишком мягкой. Даже под влиянием его родословной силы Сюин не мог повлиять на этот большой и мощный трансцендентальный организм. Бум! Турбулентное пламя внезапно охватило окрестности. Это пламя имело экстремальную температуру. В сочетании с невидимым давлением, сформированным силой этого пламени, оно подавляло трансцендентальный рафинерный организм. Уровень мириадов существует на втором уровне. Все трансценденты на смотровой площадке были в шоке, включая могущественных полубогов. Падение. Техника битвы Сюина явно доминировала над рафинирующим организмом. Вспыхнув, он выметал копье, принеся с собой турбулентное пламя, когда оно ударило в левое колено обезьяны. В то же время тело черной обезьяны наклонилось в бок. Пен черная обезьяна упала на землю. Будучи рафинирующим организмом, его уровень боевых приемов никогда не мог сравниться с человеческими трансцендентами. У него было только нерушимое тело и большая сила, из-за чего было трудно победить. Мягкость и непредсказуемость не имели для этого никакого значения. Этому может навредить только грубая сила. Он на самом деле победил. В прекрасных глазах городского лорда Бу появился слабый красный свет, когда она посмотрела вниз. С легким подъемом ее губ она сказала, кто бы мог подумать, что этот парень достигнет второго уровня царства бесчисленных существований в таком молодом возрасте. Си Конг, поздравляю вас, горный лорд Хэ сказал. Ха-ха, глава фракции Си Конг Ян смеялся и ответил скромно. Он еще очень молод. Несмотря на то, что его нынешний талант достаточно хорош, это не значит, что он непременно станет выдающимся экспертом в будущем. Горный лорд Хэ легко ответил. Возможность понять второй уровень царства бесчисленных существ означает, что он обязательно ступит в святое царство. Но если он не сможет стать полубогом, это станет предметом насмешек, небрежно добавил Ситконг. Только став полубогом, можно было бы быть настоящим повелителем этого мира. Правила и положения этого мира были решены многими полубогами. С человеческой расы, взявшей на себя большинство преимуществ мира, можно сказать, что люди были истинными правителями этого мира. Таким образом, Дворец Инферналов позволил бы этим трансцендентам Царства Небес иметь возможность совершенствоваться в сражениях жизни и смерти. Что касается трансцендентов Святого Царства, им придется рисковать своей жизнью и приключениями во многих малых и больших трансцендентных мирах. Только благодаря этим приключениям появится больше полубогов из числа трансцендентов Святого Царства. Сюэйн понял эту простую логику. Вот почему ему нужно было продемонстрировать свое мастерство в этой трансцендентной битве жизни и смерти. Только когда его доблесть была достаточно величественна, Дворец Инферналов расценил бы его и позаботился бы о нем. В конце концов, большинство трансцендентов Небесного Царства на самом деле умерли в адском мире. Что касается тех, кто умер от старости, только очень немногие трансценденты попали в эту категорию. Звук барабана. Начался восьмой матч. Многие смертные с тревогой наблюдали за матчами с волнением. Восьмой матч. Это в самом деле восьмой матч. Даже прожив в столице Ся более 80 лет, я впервые вижу восьмой поединок в трансцендентной битве жизни и смерти. Я тоже. Я его раньше не видел. Этот Дун Бо Сюэйн так молод, и все же он смог пробиться на восьмой матч. Все смертные обсуждали эту тему, когда они нервно наблюдали за битвой. Они хотели посмотреть, кто был противник Сюэйна в этом восьмом матче. В то же время даже трансцендены были взволнованы. Многие люди смотрели битву стоя. Спустилась красивая фигура. Это был красивый золотой павлин высотой от 4 до 5 метров. На самом деле это был волшебный золотой павлин из легенды, был чрезвычайно сильным зверьем, обычно 6 ранга. Мой оппонент в этом восьмом матче на самом деле является трансцендентным зверем. Противником в седьмом матче был трансцендентный организм с чрезвычайно низким уровнем присущей ему опасности в бою. Что касается восьмого поединка, то это был трансцендентный зверь, пойманный людьми. Клан зверя и человеческий клан имели долгую историю, и обе стороны убивали друг друга бесчисленное количество раз. Они убивали друг друга в прошлом, порождая ненависть, которую невозможно было устранить, ненависть, врожденная между расами. Что касается соперника, с которым он столкнулся бы в девятом матче, это был демон бездны из легенд. Демон, который был пойман человечеством. Из-за редкости пойманных демонов бездны они были помещены в девятый матч. Многие полубоги могут даже не увидеть девятый матч, происходящий в трансцендентной битве жизни и смерти. В конце концов, только выиграв первые восемь матчей, вы получите квалификацию для сражения в девятом матче. После убийства этого трансцендентного зверя мой следующий противник станет демоном. Сюэйн с нетерпением ждал этого. Ты только что находился в средней стадии Небесного Царства, и твои человеческие полубоги решили использовать меня в качестве твоего противника. У волшебного золотого павлина был резкий голос. Пара узких и длинных кроваво-красных глаз смотрела на Сюэйна. Она внимательно наблюдала за Сюэйном, когда она говорила. Клан зверя не уступал людям с точки зрения интеллекта. В настоящее время она пыталась найти уязвимость в Сюэйне. Невидимое пламя начало формироваться, когда оно окутало окружающую среду. У этого пламени была сила, которая подавляла волшебного золотого павлина. Волшебный золотой павлиня имел слой золотого света, окружающий его, отделяя его от пламени. Однако она была поражена. Очевидно, этот человек обладал более высоким пониманием царств, чем она. Ее понимание достигло только первого уровня. Когда она смотрела издалека, павлин не стал проявлять инициативу, чтобы напасть. «Принимай мою атаку!» Сюэйн начал атаку. Только после убийства своего противника он победит. Таким образом, если его противник не двигался, ему придется быть тем, кто возьмет инициативу. В мгновение ока он достиг бока волшебного золотого павлина с активированной родовой силой. Прямо сейчас, каждое сражение, в котором он сражался, потребовало бы, чтобы он освободил свою родословную силу. Это потому, что в тот момент, когда он расслабился, у него может быть шанс потерять свою жизнь. Копье ударило противника Сюэйна. Волшебный золотой павлиний взмахнул крыльями, заставив свою фигуру быстро уклониться от атаки. «Такая быстрая», — удивился Сюэйн. Когда копье взметнулось вперед, видение можно было увидеть рядом с глубокой тайной воды бесчисленных существований. Суть этого типа техники копья была более подходящей для защиты. Таким образом, он имел еще более слабую мощность и меньшую скорость. Движение павлина было неустойчивым и непредсказуемым, не позволяя ему попасть в цель. «Твое копье слишком медленно», — резко произнес волшебный золотой павлин. В то же время она бросилась вперед. Она хлопнула крыльями. Золотой поток можно было увидеть вокруг них, сделав эти крылья похожими на бритву. Сюэин сразу же проявил силу, заставив его копье сместиться с силой огня. Копье столкнулось с ее крыльями. Волшебный золотой павлин отлетел назад от столкновения. Ее движение оставалось таким же неуловимым, как и прежде. На ее перьях не было даже одного признака повреждения. Восьмой матч на самом деле так сложен. Сюэин почувствовал шок. Это было на другом уровне сложности по сравнению с тем, что он оценил. Это перо магического золотого павлина слишком крепко. Атаковать его будет бесполезным. Наверное, мне придется надеяться на остроту копья. Возможно, это позволит мне проникнуть через защитные перья и убить ее. Том 5, глава 23. Истинное значение воды и огня. Золотой волшебный павлин двигался беспорядочно. Передний край ее крыльев был острым, как лезвие. Ее пара крючкообразных огромных когтей была точно такой же, как мачете. Поскольку скорость глубокой тайны воды бесчисленных существований была слишком медленной, в этой битве это было бесполезно. Таким образом, Сюэин решил просто использовать технику копья с недавно осмысленным вторым уровнем глубокой тайны огня, позволяя его технике копья быть более жестокой и более агрессивной. Хонг, хонг, хун. Время от времени копье рубило павлина. Быстро, как молния, он сражался в тесном контакте с золотым волшебным павлином. Можно было увидеть разлетающиеся перья, когда Сюэин проколол крылья павлина, ранив ее. Но эти виды травм не были тяжелы для золотого волшебного павлина. Она продолжала свои атаки на расстоянии, используя свои крылья и когти. Настолько, что она больше сосредоточилась на том, чтобы убить человека перед ней, чем заботиться о таких маленьких ранах. Я на самом деле использовал технику копья с глубокой тайной огня мириады существ и выпустил силу родословной. И все же, полная сила моего удара едва могла проникнуть через перья и причинить ей легкие раны. Сюэин был ошеломлен и беспомощен. В конце концов он понял сложность восьмого матча. Неудивительно, что Чи Цубай, у которого не было первичной родословной, потерпел поражение в седьмом матче и даже не смог начать восьмой матч. Хонг-хонг, рев был слышен с обеих сторон. На теле Сюэина появилось две кровавых линии, когда он был порезан острыми крыльями своего противника. К счастью, ее атакующая сила была слишком слабой. Проникнув через защитное покрытие трансцендентного Циксуин, атака только оставила неглубокий порез на его могучем теле. У Сюэина были две травмы, тогда как у золотого волшебного павлина были десятки травм. Несмотря на это, она стала более храброй. Такие небольшие травмы не стоило упоминать, учитывая, насколько велико было ее тело. Мне просто нужно поднажать один раз, пока его бьют мои крылья или мои когти. Все его тело будет разрушено. Золотой волшебный павлин желала победы, поскольку она хотела вернуть себе свободу. Бой был особенно интенсивным. Независимо от того, были ли это смертные или трансценденты, все внимательно наблюдали за битвой. Трансцендент, который смог достичь восьмого матча, был редкостью. «Я не могу позволить этому продолжаться». Выражение Сюэина изменилось. Я уже потратил половину своей выносливости, и мне еще нужно готовиться к девятому матчу. Согласно правилам, девятый матч будет сразу после восьмого. Более того, высвобождение его родословной потребляло еще больше выносливости каждую секунду. Несмотря на то, что его физическая сила значительно улучшилась после преодоления, он все равно не мог использовать ее слишком долго. В конце концов, ему нужно было сохранить силы для следующего матча. Несмотря на то, что такое жестокое сражение было отличной возможностью для него усовершенствовать технику копья, следующим противником, с которым он столкнулся, был слуга бездны. Сюэин хотел испытать битву с ним. Хуа. Два огромных когтя, каждой длиной больше метра, атаковали его. Атака была такой же быстрой, как призрак. Копье в руках Сюэина пошевелилось. Копье вращалось по пугающей дуге, которая превосходила все, что он показывал ранее. В то же время, был создан интенсивный поток воды. Он вращался вокруг копья, кружась и собираясь прямо в центре, кончики копья. В то же время вращающаяся сила мгновенно превратилась из крайнего инь в крайний ян, и дракон, вышедший из воды, стал огненным драконом. Хонг. В момент, когда коготь столкнулся с этим копьем, павлин почувствовал чрезвычайную странность за вращающей силой, позволив ей вырвать когтем. Копье продолжало двигаться, принеся с собой огромную силу, когда оно ударило в живот этого золотого волшебного павлина. Жесткие перья на ее теле не могли остановить проникновение копья, заставляя копье пронзить весь метр в ее теле. Трансцендентная ци, содержащаяся внутри копья, взорвалась изнутри золотого волшебного павлина. После этого Сюэин немедленно вытащил свое копье и отступил назад, на случай, если павлин внезапно начнет контратаку. Золотой волшебный павлин вместо этого пошатнулся, когда из его живота вылилась свежая кровь. Его кровавые глаза наполнились безумием и неверием. «Ты, как ты мог? Умри, умри вместо меня!» Она была тяжело ранена. Зная, что со временем ее раны ухудшатся, она знала, что ей нужно немедленно убить этого человека. На этот раз травмы, которые она понесла, были слишком тяжелыми. К счастью, в качестве трансцендентного зверя ее физическое тело и жизненная сила были мощными. Она бросилась вперед в безумии. Тем не менее Сюэин отошел назад. Иногда он блокировал атаку или две, которые шли ему навстречу. С меньшим количеством перьев для защиты, голова была уязвимой точкой в защите павлина. Под сильным ударом ее мозг сразу превратился в пасту. Свежую кровь можно было увидеть даже исходящую из ее носа и ушей. Павлин немедленно упал на землю. Смерть золотого волшебного павлина. Победа в восьмом матче. В момент, когда Сюэин показывал свою технику убийства, атаку дракона с водой и огнем, которая сильно повредила золотого волшебного павлина, большинство полубогов на восточной смотровой площадке были полны шока. Даже убийца номер один под небесами, холодная старая бабушка Шенья или городской лорд Бу, который был на другом уровне, все были потрясены, увидев, что сделал Сюэин. «Вы видели это копье?» Городской лорд Бу внимательно наблюдал. «Я видел это». Глаза Си Конга Ян были полны восторга. На самом деле это движение, содержащее слияние глубоких тайн воды и огня, горный лорд Хэ продолжил. «Это не просто слияние, это также сплав, который отлично используется. Грозный, такой юный возраст, и он уже может сплавить глубокие мистерии воды и огня и даже использовать их в битве. Я осмелюсь сказать, что этот мальчик определенно постигнет его истинный смысл воды и огня в будущем. Он действительно очень грозный». У городского лорда Бу было выражение, которое казалось горьким. «Очень жаль, что вы, Си Конг Ян, схватили его. Ха-ха-ха». Смех Син Конга был ясным и ярким. Истинное значение воды и огня. Это было очень мощное истинное значение. Несмотря на то, что оно не было на уровне истинного смысла пустотного расщепления, оно по-прежнему могло быть в числе лучших. Желая постичь истинный смысл воды и огня, потребовалось бы, чтобы кто-то осмыслил обе глубокие тайны воды и огня. Труднее всего было сплавить глубокие тайны вместе, как одно целое. Независимо от разных тайн, слияние глубинных тайн было на самом деле самой сложной частью. И первый шаг, предпринятый для слияния глубоких тайн, был самым важным. Сюэин действительно смог сделать свой первый шаг в столь юном возрасте. У него все еще была долгая жизнь впереди, и он ясно показал, что он почти наверняка поймет истинное значение воды и огня.